Знамение Пресвятой Богородицы, что в Зубове. В Зубове. Называется потому же, почему и вышеописанная церковь. Находится на Зубовской улице, идущей от Зубовской площади до Девичьего поля. В клировых ведомостях значится, что эта церковь построена в 1694 году. Пределы святого Николая Чудотворца и преподобного Александра Свирского.